только грустное раздумье, но и побеждающая эту грусть, просветляющая умиротворенность. Характерны и дорийская секста, и постоянная минора-мажорная переменность в мелодии, и заметное преобладание мажорных или белладовых, но с мажорной основой в басу, гармоний. Как и в стихах, описывается и воспевается край, хоть и забытый, не героем, а богом и людьми, но родной. И в самом пейзаже, в отличие от того, какой нарисован в стихотворении «Край ты мой заброшенный», нет ничего, что навевало бы щемящую тоску. Он завораживает, настраивает на глубокие думы. Композиция части внешне очень проста. Четыре куплета, которым предшествует предельно краткое вступление. Один звук засурдининой валторны. Каждый новый куплет отличается от предыдущего. Вариантно изменяется напев, варьируется гармонический план, фактура постепенно уплотняется, насыщается лаконичными подголосками, все новыми и новыми, тянущимися нотами и аккордами духовых, создающими ощущение простора, дали. Но развитие, только количественное, а не качественное, приводящее к тихой кульминации в конце, не нарушает общего впечатления вековечной неподвижности, застылости всей картины. Музыка приходит в некоторое движение только с началом третьей части «Я странник убогий», где устанавливается мерный, неспешный ритм шага. Герой этой части — отшельник, словно сошедший с картин Нестерова, живущий одной жизнью с природой, полной благостной и чистой веры. Песня его свободна, вольна, как он сам, как та птица, касатка степная, пению которой подобен его напев. Сколько здесь широких, размашистых, прихотливых мелодических ходов. Сколько импровизационной свободы в изменениях коротких фраз при повторах. И вновь, как в первой части, подчеркнута устремленность духа ввысь. На словах «в синеву» мелодия взлетает к своей вершине, а с нею вместе возносится и сопровождающий аккорд флейт и кларнетов. Первые три части образуют два контрастных раздела кантаты. Один из них — первая часть, высказывание героя, уходящего в новую жизнь. Здесь царят бодрость, свет, движение. Можно различить в музыке два начала, декламационно-кличевое, связанное с энергичным ритмом и аккордовой фактурой, и, собственно, песенное, переданное унисонными распевами. Первое рождает ассоциации с образами человека и массы, второе — с пейзажем, с просторами Руси, зовущими вдаль. Следующий раздел — вторая и третья части, родственные, хотя и не тождественные по содержанию, написанные в одной тональности, соединенные общим аккордом. Это думы, которые оставляет позади себя уходящий, картины, которые он видит, прощаясь с прошлым. Здесь в музыке расцветает песенное начало, но появляются в оркестре и новые звучания. Хрустально-звенящие, колоколичные, потом приглушенные, чуть слышные, вторая часть. Финал «Не ищи меня ты в Боге» — еще один самостоятельный раздел цикла, в котором мотивы обоих предшествующих обобщены, развиты и подведены к новому итогу. Три музыкальных элемента лежат в его основе. Первый — мощные колокольные удары — колокол, колокольчики, треугольник, аккорды фортепиано, которому композитор предписывает звучать колокольно, арф и челесты, а далее и духовых. Эти ослепительные звоны, выросшие из тихих, таинственно-волшебных звучаний челесты во второй части, очевидно символизируют, как обычно у Свиридова, величие Родины и ее высокое призвание. Остальные два элемента также имеют свою предысторию в кантате. Так декламационно-кличевое начало из первой части притворилось в финале в зычную тему мужского хора «Наша вера не погасла», где о первоначальном образе напоминают мажор, ритм бодрого шага, повторяющиеся высокие звуки в мелодии и аккордовая фактура. Как справедливо отмечает Фришман, сопровождающий духовой ансамбль трубы, валторны, туба дополняет впечатление энергичной праздничной приподнятости. Есть тут определенная связь и с воодушевленностью древних культовых гимнов, что в смысловом отношении сопрягается с поэтическим текстом, вплоть до конкретных музыкальных ассоциаций. «Не погасло», а напротив, набрала сил, возмужала, окрепла та вера, с которой отправился в новую жизнь герой начальной песни. Что же это за вера? Во что? И как прямое продолжение аккордовых фраз ответом звучит третий элемент музыки финала – унисонный распев. В нем соединились первые тенора из хора и солист. «Льется солнечное масло на зеленые холмы». Это те же холмы, те русские просторы, которые аналогичным образом в сходных унисонных фразах и тоже дублируемых деревянными, воспеты в первой части. Предметом и источником веры оказывается родная земля. И словно подтверждая это, снова вступает со своей молодецкой темой хор «Верю, Родина, и знаю, что легка твоя стопа». Такое понимание веры существенно иное, чем в предыдущих частях цикла, и особенно третий. Там была лишь вера в Бога, а здесь «Ни одна ведет нас к краю богомольная тропа». И далее еще определеннее. «Не ищи меня ты в Боге». В духовный мир героя, а вместе с тем и в концепцию произведения, помимо этического и религиозного чувства, помимо любви к родной природе, входит нечто новое – мысль о социальной борьбе. У Есенина она выражена образами плача, тюрьмы, каторги, того, что ждет разгадавших новый свет, а затем утверждением стихийного бунтарства. «Я пойду по той дороге, буйну голову сложить». Не следует, разумеется, понимать его в том смысле, что поэт отказывается от прежнего своего кредо, но утопическая надежда найти счастье в отшельничестве, в идиллическом слиянии с природой, в слиянии с Богом, давно разрушена жизнью и ее грозными конфликтами. И рядом с богомольной тропой резко обозначается другой путь, в котором в одном лишь счастья нет – путь страдальцев за народ и бунтарей. Многогранную, далекую от однозначности, но и от философской и социальной четкости, концепцию поэта композитор не просто принимает, а освещает несколько на иной лад. Строки о другом пути и новой вере выражены в музыке теми же мелодическими интонациями, какие раньше связывались с обобщающим образом русских просторов, начиная со слов «Он закован в белом плаче». И до конца части вся вокальная партия строится только на третьем музыкальном элементе финала – унисонный распев, выдержана только в одноголосном движении, иногда с октавным дублированием голосов. Изменение мелодической линии и ладового наклонения – гармонизация и исполнительские оттенки придают прозрачно-светлым прежде фразам суровый колорит, насыщают их экспрессией. Но все-таки их можно легко узнать. Перед нами та же самая страна, та же Русь, только обернувшаяся к нам новой стороной. Не деревянная, а каменная и железная. С унисонными мелодическими фразами теперь сливаются оба остальных элемента финала. Колокольные звоны на кульминации и в самом конце части – и маршево-хоровые аккорды. А взлет мелодии «Кля» в самый момент кульминации «Не ищи меня ты в Боге» заставляет вспомнить аналогичные возносы голоса в первой и третьей частях, в те моменты, когда говорилось об устремлении духа ввысь, в синеву, в лазурь. Все таким образом собрано вместе, все обобщено в заключении цикла. И смысл этого обобщения в том, что расставаясь с уходящей в прошлое деревянной Русью, сознавая неизбежную ограниченность и обреченность прежней ее жизни, герой кантаты берет с собой в будущее, как завет своей земли, высокую духовность и негасимую веру в то вечное и святое, что обозначается для него словами «Россия, Родина». Маленькая есенинская кантата Свиридова поистине удивительный пример редчайшего умения вместить в рамки совсем небольшого произведения огромное многослойное содержание. Творческий принцип композитора, который можно определить как выражение в малом большого, в скромном глубокого, в простом сложного, воплотился здесь в классически стройном и завершенном виде. Вторая по времени окончания из маленьких кантат 60-х годов после «Деревянной Руси» «Снег идет» для женского хора, ансамбля мальчиков и симфонического оркестра на слова Бориса Пастернака. Поэт этот, близкий в своей жизни к музыке и музыкальный в своих стихах, тем не менее, по-видимому, еще ни разу не привлекал раньше внимания композиторов. Единственное исключение – Черемухин. Таким образом, Свиридов вновь выступил первооткрывателем, причем не в фигуральном, а в буквальном смысле слова. Из разноликого, богатого и серьезными раздумьями, и великолепными по своей точности картинами природы, и сложными образными ассоциациями поэтического наследия Пастернака, Свиридов взял три стихотворения, относящиеся к его последнему, наиболее классичному периоду творчества. При внешней несвязанности между собой они объединены внутренне темой «Художник и время». Размеренный, безостановочный ход времени, нечто неуловимое и отвлеченное, представлен в первой части кантаты «Снег идет». Он представлен в зримом образе непрерывно падающих снежинок. Сопрано и альты, попеременно вступая, тихо и монотонно повторяют одни и те же звуки, либо фа-диез, либо ля. Только эти две ступени и использованы в вокальной партии всей части. В оркестре же завораживающая своей неизменностью остинатная последовательность двух зыбких аккордов пятен, которая лишь иногда при переходе вокальной партии с фа-диеза на ля сменяется другой, но точно такой же по характеру. И в каждой из них имеется задержание, которое разрушается нисходящей, баюкающей малосекундовой интонацией. Хор произносит говорком, как заклинание: «Снег идет! Снег идет!» И хотя в стихах названы многие предметы, намечены различные образы, музыка сосредоточена на одном. Она передает ровное кружение метели. А это символ мерно текущего времени. «Снег идет, густой-густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время. Может быть, за годом год следует, как снег идет или как слова в поэме». Последняя строка, выделенная в музыке, ее поет сопрано-соло, связует ритм времени с ритмом поэзии. Отсюда протягивается нить ко второй части кантаты «Душа», где речь идет о поэте и его творчестве. В ней говорится о горьком долге художника нести в себе все печали человечества, быть летописцем его тягот и утрат, оплакивать безвинно страдавших и погибших. Свиридов и до того часто утверждал в своем творчестве мысль о многообразных и высоких предназначениях поэта. На сей раз затронуто лишь одно из них, но и оно по-своему важно и необходимо. В нем тоже проявляет себя ответственность художника перед современниками, обществом, эпохой. Большая и сложная мысль выражена, как то свойственно Свиридову, особенно 60-х годов, в песне об общении. Она очень печальна, это песня души и о душе, но сдержанна, тиха, равна. Предельно скупое оркестровое сопровождение с долго тянущимися неподвижными басами и почти непрерывной тонической педалью в среднем голосе усиливает ощущение полнейшей внутренней сосредоточенности, отрешенности от всего внешнего, суетного. Однообразно вращается вокруг квинты минорного лада простой трехдольный напев в духе русской городской песни. Поздний Пастернак нередко высказывает философские мысли, отталкиваясь от самого заземленного, бытового образа. И Свиридов тоже приходит к высокому обобщению, основываясь едва ли не на шарманочном наигрыше. Впрочем, в этом у него есть достойный предшественник. Вспомним шубертовского шарманщика. Однако за внешней простотой таится богатство оттенков, ибо простота, как всегда у этого автора, есть результат обдуманнейшего и точнейшего отбора средств. Форма песни куплетная, с оркестровыми ретурнелями. Но все куплеты несколько отличны друг от друга, а ретурнели расположены несимметрично. Тонко изменчив и подголосок кларнета. Наконец, в басу, где все устойчивые функции опираются на звук си, а все неустойчивые на ля в си миноре, иногда вдруг появляется еще одна ступень — соль диез, и это каждый раз становится гармоническим событием, подчеркивая вместе с тем наиболее драматичные моменты текста. Монотонное кружение во второй части кантаты напоминает о ровном ходе времени в первой. Есть между ними и прямая перекличка. Когда в стихах встречается сравнение души поэта с мельницей, которая перемалывает все виденное, то на слове «перемолов» в мелодии появляется точно такое же повторение одного звука, и именно фа-диез, какой мы слышали на всем протяжении первой части. Время проходит через душу художника, и их ритмы совпадают. Третья часть «Ночь» противостоит обеим предыдущим. После их сумрачного си минора — сверкающий до мажор, после низких регистров женских голосов — звонкие мальчишеские дисканты, лишь временами к ним присоединяются со вторым голосом сопрано или альты. После сосредоточенности в себе — взгляд вовне, в бездонную глубину неба, на ночную землю. Через всю часть идет без проволочек быстрое подстегивающее движение легких отрывистых аккордов. Время уже не шествует, а бежит, летит. Подчиняясь этому бодрому пульсу, парит над аккордами тоже легкая, прозрачная мелодия, такая наивная и бесхитростная, какие бывают у Шуберта, возникает и более определенная ассоциация с форелью. Она опирается на простые гармонии, среди которых все время возвращается тоника и состоит из коротких симметричных фраз, складывающихся в абсолютно одинаковые куплеты. Только в самом конце, при заключающем всю часть повторений второй половины последнего куплета, изменяется мелодический каданс. Голос идет неожиданно вниз, и этим в напев вносится трогательная детская важность, серьезность. Детские голоса поют детскую песенку. Такое музыкальное воплощение серьезных и сложных по мысли стихов может кому-нибудь показаться поверхностным, но Свиридов совершенно сознательно избирает это неожиданное решение. В стихотворении Пастернака ему важны не образы ночной жизни на земле и в небе, а призыв к неутомимому исполнению своего долга. «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник, у времени в плену». Неусыпно трудясь, художник тем самым освобождается от плена времени и обретает власть над ним, находит путь к вечности. Вот вывод из всего произведения, вот та простая и глубокая истина, что, согласно пословице, глаголит устами младенцев. И именно поэтому ее выражение доверено детям, как символу душевной чистоты и прямоты, дано в форме светлой и ясной детской песни. Как и